Глава 101. «Сомерсье, к директору!» — кричит мне появившийся в дверях столовой наш староста Майкл Кросс, полноватый ботан с прыщавым и наглым лицом. «Бегом! Даре ждать не будет!» Смотрю в растерянности на Луизу, которая подбадривает меня улыбкой. «Иди, Адель, удачи тебе!» Наверное, пришел ответ относительно Гранта. Резко вскакиваю с места и лечу в сторону директорского кабинета. Практически ничего не вижу вокруг. Все тело ощущается одним сплошным напряжением, которое скручивается жгутом и предчувствием. Примут ли меня? Решат ли одобрить грант? Сочтут ли меня достойной Гарварда? Простую девчонку из трущоб. Добегаю до административного крыла практически на одном дыхании. Руки дрожат, а кофта школьной формы неприятно липнет к влажной коже спины. Я успокаиваюсь, переходя на быстрый шаг. Подхожу к проходной кабинета и встречаюсь с острым взглядом неизменного секретаря директора господина Новака. Этот мужчина явно меня не жалует, демонстрируя свое пренебрежение. Меня это мало задевает. «Добрый день. Меня вызывали к директору». Мужчина неприятно морщится, я явно вызываю у него приступ зубной боли. «Господин Даре вас ожидает. Не задерживайтесь, проходите». Скупой кивок в сторону дубовой двери с золотой табличкой, и я срываюсь с места, как ошпаренная, быстро стучусь. Слышу короткое «Войдите». Оказываюсь в кабинете директора. Напарываюсь взглядом на мужскую фигуру, восседающую во главе стола, как на троне. С прошлого моего посещения этого кабинета здесь ничего не изменилось. Глубоко вздыхаю, пытаясь собраться с силами. «Здравствуйте!» Не своим от волнения голосом произношу я, привлекая внимание этого безразличного мужчины. «Проходите, мисс Сомерсье, садитесь!» Скупо кивает директор. Исполняю приказ, присаживаясь на самый краешек стула, чинно сложив влажные холодные руки на коленках. Сердце неровно отбивает тревожный ритм. Мистер Даре смотрит на меня сквозь строгие и лаконичные очки. По его пустому взгляду я не могу понять, обнадежит ли он меня положительным ответом или озвучит приговор. «Ну что же, мисс Сомерсье, могу отметить, что вы достойно потрудились на благо нашей славной школы. Вы весьма ценный кадр. Мы, безусловно, оценили ваш вклад в поддержание авторитета школы на всевозможных конкурсах». Легкая пауза и острый взгляд в мою сторону. «За годы руководства этой школой у меня было много выпускников. Однако я все же запоминаю лучших из них. Думаю, я запомню вас». Господин Даре замолкает, выдерживая многозначительную паузу, заставляя замереть в ожидании приговора. «Ну что же, не буду долго вас мучить. Вижу, вы ждете моего ответа. Поздравляю вас, мисс Сомерсье. Удачи к вам благоволит. Вашу кандидатуру утвердили. В этом году именно вы получили стипендиальное место. Желаю вам в будущем таких же успехов. Гарвард вас ждет». Взрыв. Кажется, что сильнейшая волна ударила меня в голову, окатила своей мощью и выбила почву из-под ног. От радости забываю, как дышать. Перед глазами темнеет, и в какой-то момент я понимаю, что уплываю в обморок. Заставляю себя сделать судорожный вдох. Чувствую, как по щекам градом льются слезы облегчения. Директор продолжает безэмоционально наблюдать за моей реакцией. Это сильно смущает и заставляет собраться, вытереть щеки манжетами. Что вызывает у Даре интересную мимику? Он морщит нос. «Согласна, некрасивый жест. Совсем не по этикету и не культурно. Но я ведь из низов, и в меня не вбивали с рождения догмы высшего света». «Не забудьте письмо». Протянув мне тяжелый конверт, заканчивает аудиенцию директор. «Всего хорошего, Адель». Дрожащими ледяными пальцами я беру письмо и в полной прострации покидаю кабинет. Как оказываюсь в ученическом коридоре, плохо помню. Просто в какой-то момент нахожу себя стоящей посередине прохода. Со всех сторон шныряют школьники. Время большой перемены. Меня задевают проходящие мимо ученики. Слышу фразочки. Чего застыла? Дай пройти!» Я же все еще оглушена. Не особо реагирую на происходящее. Меня хватают за руку и тянут в сторону окна. «Ну что? Что там?» Взгляд натыкается на озабоченное лицо Луизы, которая тащит меня в сторону, чтобы не мешалась под ногами проходящих ребят. «Адель, скажи хоть слово! Ты белая, как полотно!» Тормошит меня подруга. Молчу. Язык прилип к небу. Требуются секунды, прежде чем с губ слетает заветное. «Гарвард! Меня приняли в Гарвард!» Весь коридор содрогнулся от последующего крика Луизы. «А-а-а! Победа!»